Теперь, потрясенная новыми способностями, Лиза беспрекословно принялась исполнять предложенное. Сначала она медленно выпятила мизинец и начала сгибать его к локтю. На моих глазах происходила совершенно невозможная с анатомической точки зрения хрень, но я не парился. Видал уже армированный скелет, который держит автоматную пулю. Крутотень. Взвизгнула Лиза и вскочила на ноги. Смотри, доктор. Она встала в стойку балерины и без каких-либо усилий подняла ногу на 90 градусов. Эта поза как-то называлась на французском, но я забыл. Она, абсолютно без помощи рук, начала гнуть ногу все дальше и дальше, а ведь градус давно пересек отметку 130. Встав в исходную позицию, она откинулась назад и согнулась в спине так, что обхватила руками ноги, а затем вообще прогнулась так, что голова с частью туловища оказались в ногах. А я думал, это борцы в банан друг друга скручивают. Все, теперь я поняла свои возможности, произнесла разогнувшаяся Лиза. Мне не понадобится твоя помощь, доктор. Я дам знать, когда будет вода. Я молча кивнул и покинул насосную. Даже немного жаль, что у меня нет какой-то крутой способности. Интересно, а какую способность можно открыть, если у человека интеллект равен единице? Что же мешает мне посмотреть? Залез в список способностей, очистил фильтр и забил в требования интеллект не более 5. Незнание, сила, устойчивость к любому типу физического урона увеличивается на 25%. Охренеть. То есть если докачать его до 5 ранга, то этот бедный идиот станет абсолютно неуязвим к урону, ну или чрезвычайно устойчив к нему. Неуязвимый идиот – это что-то, чего не будет никогда. Как он поймет, что нужно выбирать именно эту способность? Как он выживет в этом мире? Стало очень интересно. А что, если у человека восприятие – единица? Снова лезу в фильтр. Пророк тьмы и тишины, постоянная прекогниция на 300 секунд вперед. Способность одноранговая. Необходимо иметь одно очко восприятия и все. 5 минут постоянного предвидения будущего. Я даже не знаю, хорошо это или плохо. Жить в двух мирах, в настоящем и будущем. Самая неоднозначная способность из всех уже виденных, хотя для слепоглухого, отличный способ выживать в этом кровожадном и жестоком мире. Что там еще есть? Ловкость. Фильтр. Эффект планарии, открывается способность к полной регенерации тела и скорость ее увеличивается на 25%. 5 рангов. Теперь я не знаю, что круче. Правда, с единичкой в ловкости этот гипотетический рукожоп даже себя убить не сможет, не то что мертвяка. Зато какой потенциал. Уверен, на 5-м ранге появляется возможность регенерировать из любого ошметка, который после тебя оставит мертвяки. И с таким восстановлением тупо невозможно будет заразиться чем-либо, регенерирующие клетки тупо сожрут любые вирусы или бактерию как топливо для своего роста. Нет, это самая крутая способность, и самая тяжелая в получении. Даже идиот может каким-то образом выйти на выбор своей компенсирующей способности, даже слепоглухой может выхватить счастливый билет и на первых же уровнях получить свою архикрутую способность, но вот рукожоп. Нет, это даже хуже неудачника. А что же дает единичка выносливости? Телекинез, способность поднимать предметы массой до 350 кг силой мысли. Способность одноранговая, требует 1 единицы выносливости. Охренеть, да это же просто. Вот вам супергеройские способности. Берешь силой мысли, значит, 300-килограммовый валун и хуяришь всех направо и налево, пока едешь на своей инвалидной коляске по центральной улице города, закручиваешь его в торнадо и только зонтиком успевай прикрываться от ошметков мяса и брызгов черной крови. Я почти на 100% уверен, что где-то на планете водится пара десятков паралитиков-доминаторов, которые опустошают города от забившихся по углам мертвяков. И ведь обусловить существование таких ребят могут сиделки и родители, которым надо было просто забить до полубессознательного состояния мертвяка и позволить переехать его горло инвалидной коляской. А потом начинается карнаж. Уж поверьте мне, после 10 лет в инвалидных колясках эти ребята как никто другой заслужили что-то подобное. Конечно, мы не знаем, с каким импульсом бывший паралитик может дергать валуны, но даже если просто ронять камни или, скажем, мотоциклы на мертвяков, позволяя гравитации делать свое дело, можно перемочить кучу мертвяков. А если этим телекинезом можно хватать и самих мертвяков? Ох-ох-ох, некоторые города просто противопоказаны для постоянного пребывания мертвякам. Вернулся я в свой кабинет и достал из рюкзака прихваченную в гипермаркете книжку, которую давным-давно собирался прочитать. «Государь Макиавелли» развалился на кровати и углубился в чтение. Спустя 3 часа в кабинет ввалилась мокрая и грязная Лиза. «Все, вода есть», — радостно сообщила мне она. Я уронил книжку и вскочил с кровати. «Наконец-то!» — воскликнув это, я подлетел к микрофону и зажал кнопку включения. «Господа, сегодняшний день официально объявляю днем Елизаветы Поленицыной. У нас теперь есть вода». Я побежал вслед за Лизой, которая на сверхскорости мчалась к душевым. «Эй, так нечестно!» Саня видел, что не успевал обогнать Баца. «Одна из душевых недоделана, поэтому мыться можно только в 3, и кто не успел, тот опоздал». Я на ходу снял с себя новую, но уже пропахшую застарелым потом футболку, полностью разделся уже в кабине. «Да-да-да!» — вопил Бац, перекрикивая шум включенного душа. «Сука, холодно, но заебись!» Я включил воду, и на меня полилась слегка ржавая вода, но спустя минуту полилась свежая. Я взял с полки заранее заготовленные мыльные принадлежности и начал намыливаться. О, это божественно, после эпохи влажных салфеток. Официально заявляю, что теперь это можно назвать жизнью. Глава 21. Предпоследняя из магикан. Вот этот кол надо чуть ниже опустить, поправила руку Сашки Лиза. Откуда знаешь? Спросил Саня удивленно, после того, как поставил кол ловушки под нужным углом. А во, дали +1 плутовство. Я просто вижу, улыбнулась Лиза и пошла помогать устанавливать другие ловушки. Я за этот день поднял 5 очков плутовства, данные мне за установку 50 ловушек обычного качества. Ловушки Лизы мы не видели, поэтому она занималась отдельной частью смертельного поля, куда мы не совались. Вообще, это похоже на магию. Вот бывшая школьница втыкает в землю заточенные движением болгарки стальные арматуры, потом они за мгновение образуют какую-то сложную ловушку, а потом исчезают так, будто там ничего нет. Как сказала Лиза, она их видит на дистанции 100 метров, подсвеченными зеленым контуром так, что при всем желании не пропустишь. Наши ловушки она видит подсвеченными красным контуром, что вообще бросается в глаза. Мертвяки большей частью их не видят, но бывают исключения. Например, встреченный ею бугай. Своего старого знакомого в живых я увидеть не ожидал. Он все так же жирен, мощен, дорого и модно костюмирован, одноглазый скальпелеголов. Он преследовал ее не так давно, почти 20 часов подряд, но ей повезло и удалось оторваться. «Мертвяк!» – предупреждающе окликнул нас Бац. Частично черный мертвяк с чудом сохранившейся почтальонской сумкой через плечо уверенно пер на смертельное поле Лизы. «Все в норме», — ответила она Бацу. Мертвяк перепрыгнул с заснеженной кочки на кочку и внезапно был пронзен 5 арматурами. «Неплохо», — улыбнулась Лиза. «Получила +250 единиц опыта. С почином», — поздравил я ее. «Как понимаю, опыт в нашем мероприятии получать будешь преимущественно ты». «Вам тоже достанется», — уверенно ответила Лиза. «Главное, приманить сход побольше». Я вернулся к установке ловушки. Мой квадрат еще далек от завершения, осталось еще примерно 80 ловушек, по словам Лизы. Она у нас признанный эксперт, поэтому сомневаться в ее словах не имеет смысла. Вот знал бы я раньше, что отличный инвестор, может, встретил бы апокалипсис в окружении сисястых красоток где-нибудь на частном острове. Это я к чему? К тому, что вложенные с ней по моему совету очки прогресса в силу проявили себя с неожиданной стороны. Он в одну харю притащил к карьеру целый прицеп с арматурами и прочими приспособами, которые мы экспроприировали на строительном рынке. И, благодаря самостоятельно, но несомненно под влиянием советов опытного инвестора Погуляйкина, вложенным очкам выносливость даже не вспотел в процессе. Поэтому материалов для строительства смертельного мелового карьера у нас хватало в избытке. «Ребята, темнеет, сворачиваем работы», — дал я команду, посмотрев на скрытое за, то ли облаками, то ли пылевой завесой, солнце. Бац воткнул последнюю арматуру, и стрёмная конструкция превратилась в корявенькую, но ловушку, а затем исчезла. Саня двумя руками воткнул в болотистую землю 2 арматуры, и они резко превратились в среднего качества ловушку. «О! Еще одно очко плутовства», — довольно продекларировал Саня. «Что, уже пора?» «Ага, пойдем», — кивнул я ему. Собрались и пошли домой. Путь занял где-то около часа. Спустились вниз, прошли дезактивацию, сняли защитные костюмы, приняли душ и разбрелись по своим делам. Я решил хорошенько выспаться, поэтому расстелил постели, укрывшись мягким одеялом, заснул. Утром сработал будильник на телефоне, который я забыл на зарядке. Посмотрел на фото родителей на тумбочке, поднялся и пошел в санузел, где каждая кабинка туалета была оборудована раковиной с зеркалом. Умылся, побрился, поморщил рожу и пошел на завтрак. Завтраком у нас был вчерашний ужин, который я пропустил. Вчера была гречка с сосисками. «Доброе утро», — присоединился ко мне Бац. «Доброе», — приветствовал я его. «Как настрой? Чего такой убитый?» «Кино смотрел», — ответил Бац и наложил себе гречки с сосисками из подогретой мною на плите кастрюли. «Видел призрачный гонщик?» «Конечно, раза три, наверное», — усмехнулся я. «Где накопал?» «На ноуте своем, что я с гипера прихватил». «Нашел», — ответил Бац, наливая себе чаю и добавляя в него 3 ложки сахара. «Мы же там регулярно фильмами обменивались, у кого какие есть. Это мне Маруся скинула, видимо. Эх, хорошая была девчонка. Сожалею», — сказал я. «Да», — пробормотал Бац и принялся за завтрак. «Пришла Лиза, тоже убитая. И Саня, такой же. Вы сговорились, что ли?» — недоуменно спросил я. «А как работать сегодня будете? Тоже фильмы смотрели?» «Хотите сказать?» Лиза стушевалась, Саня тоже. Протянул Бац, сально усмехаясь. «Вот оно чё, Мартыныч, вот оно чё. Ну-ну, КХМ, за завтрак и пойдем», решил я прервать этот неловкий разговор. «Дело-то объяснимое. Общая трагедия, стресс, все логично. Вы это, предохраняться не забывайте». Не догнал мой посыл Бац. «Бац». Посмотрел я на него выразительно. «Все, понял». Бац опустил веселый взгляд на тарелку. «А я чё? Я ничего». Дальше ели в тишине. Эти двое явно не планировали раскрываться, хе-хе. Также молча оделись в защитные костюмы и покинули бункер. За ночь на поле смерти Лизы накопилось еще 5 окончательно дохлых мертвяков. «Мне ночью опыт приходил», — коротко прокомментировала она и удалилась к своей грядке. Мертвяки просто не могли пропустить халявную жратву, поэтому сунулись в самое пекло и закономерно подохли. У остальных никакого улова нет, но ничего, мы здесь горбатимся не ради штучных мертвяков. До обеда пахали как проклятые. Получил еще +5 к плутовству, успешно установив 50 ловушек обычного качества. У Лизы, как она говорила вчера, получаются исключительно отличные, из чего бы она их не сооружала. Навык решает. В общем, к 5 часам, в атмосфере неловкости, перемежающийся с глумливыми улыбками Баца, который время от времени подмигивал и показывал большой палец Сане, закончили наш смертельный меловой карьер. Я получил еще +2 к плутовству и с довольством осмотрел результаты своих трудов. С 20 очков навыка, как я понимаю, они начали светиться едва заметным зеленоватым контуром. Приятно видеть прогресс навыка, полученный не в виде флешбеков, а собственным трудом. «Все, идем домой, отдыхаем, а завтра делаем клетку», — созвал я своих сообщников. Дома прошли все процедуры, но в этот раз я не стал заваливаться спать, а позвал к себе Лизу и Саню. «Короче, съезжайтесь, если это у вас серьезно», — сразу в лоб заявил я им. «Официально становитесь парой или рассасывайтесь отдельно. Я не потерплю тут разврата и буду пресекать его жесткими методами». Эти двое переглянулись и одновременно кивнули мне. «Чего-то вы неразговорчивые стали», — прищурился я подозрительно. «Нормально все, нормально», — взял слово Саня. «Мы съезжаемся. Построй свою любовь, блять». «Вот и отлично», — заявил я, вставая из-за письменного стола. «Вам, можно сказать, повезло, так что держитесь друг друга в этот конец света. Все, можете идти». До 10 ночи провел время за игрой в шахматы с Бацем. На следующий день все повторилось. Но на этот раз мы съездили в ОФТ, демонтировали там решетки обезьянника, поискали патроны, безуспешно, а также нагрузили прицеп милицейскими бронежилетами со шлемами и прочими спецсредствами. Мертвяки, пассивы никак себя не проявляли, лежали на своих крышах тихо и ждали, пока мы пройдем мимо. Ну и хрен с вами. Из решеток и болтов М-125 соорудили клетку, вырыли ямы для фундамента, поместили в ямы опоры клетки, дополнительно удлиненные с помощью стальных труб и болтов, залили все это цементом, методикой разведения которого превосходно владел Бац, вбили, при помощи кувалты Сани, колья по периметру, прикрутили болтами арматурный частокол на крыше клетки, по бортам, в общем, повсюду. Наконец, Бац отключил бензогенератор, от которого работала болгарка, мы опустили инструменты и можно было с уверенностью сказать, что сделали все. Цемент затвердеет в течение пары дней, строение получилось капитальным и надежным. Следующим шагом было нахождение нужного количества боеприпасов. Патронов у нас, не сказать чтобы много, поэтому необходимо было озаботиться. «Есть идея, где набрать ту его кучу патронов?» – спросил я у Баца. «Мы оружейку ОФТ в свое время почистили, но в гипере сейчас ничего нет, кто-то успел пошуршать», – ответил тот. «Думаю, можно порыться в военном институте, но мы не одни такие умные. Сходим», – решил я. Саня потащил прицеп, а мы охраняли. В течение часа добрались до военного института. Двор института пережил явно не одно ожесточенное побоище. Стреляли не только из автоматов, что видно по характерным сколам на бетонных стенах, но и из гранатометов, причем откуда-то с балкона второго этажа кто-то поливал мертвяков из АКС-17 или АКС-30, тут сложно сказать. Курсанты сражались ожесточенно, но, судя по лужам крови и перемолотым окровавленным костям, бой проиграли, пусть и не в первый день. Хотя может и не проиграли, а организованно покинули город. Если верен второй вариант, то ловить здесь совершенно нечего. Походили по абсолютно пустому институту, наткнулись на КХО, где хранят боеприпасы и оружие, нашли только учебные гранаты и пустые полки. Значит, отошли. Как быть? Вздохнул Бац. У меня никаких идей. А ведь есть одно место. Вдруг произнес Саня. Можем посмотреть в оружейном магазине на рынке. Да хрен там что осталось. Скептически отнесся Бац. Проверим, сказал я. Деваться некуда. Если Лиза приведет нормальную толпу, то они рано или поздно закончат ловушки и придется отстреливаться. Нам очень нужны патроны. Тоже верно, кивнул Бац. Пошли к рынку. Самое смешное в нашем оружейном, официально его в Мальске нет, но кому надо, тот знает. На самом деле его владелец в Салаково жил, но охотники есть и в Мальске, поэтому он открыл филиал на рынке, где торговал серым способом, то есть милиция об этом знала и контролировала, поговаривали, что за мзду. Владельцу не особо хотелось открывать филиал на той стороне Малги, поэтому он решил платить милиции, ведь так выходит дешевле. Знали об этом не все, в основном охотники. И так совпало, что мой отец как раз охотник, и мы с ним регулярно ездили закупаться боеприпасами. Ну, то есть не мы, а он. Мне-то боеприпасы нахрен не сдались в те времена. На рынке тишина. Прилавки со сгнившими фруктами, вонь гнилой плоти, висящая на решетках одежда, коробки из-под фруктов, зеркала для примерки, сейчас, без кучи снующих людей, это выглядело очень депрессивно. Подошли к контейнеру оружейника. Вывесок никаких нет, но я помнил маршрут. Это оружейка. Усмехнулся Бац. А обозначение? Как этому вообще позволили существовать? Менты, ответил я. А, понял Бац. Я дернул дверь за ручку, но она оказалась заперта. Хороший знак. Сигналка уже не работает, обычно круглосуточно тут обретающегося наряда милиции больше нет. Можно грабить. Вытащив отвертку и молоток из рюкзака, приставил к цилиндровому механизму и выбил его с одного удара. Китай. Включив фонарь, вошел внутрь с офисным скрамосаксом на изготовку. Никого. Ты смотри. Присвистнул Бац. Без патронов мы сегодня не останемся. Среди вас что, ни одного охотника не оказалось? Спросил я у него, имея в виду гипер. Не, мы же панки, а не обыватели какие-то, покачал головой Бац. Среди нас кого только нет, но охотников ни разу не видел. Берем свои калибры, напутствовал я разбредшихся по контейнеру сообщников. Я нашел патроны 7,62 на 39 мм практически сразу. Это, как я узнал из флешбеков, довольно-таки распространенный среди охотников калибр, так как стоит в среднем по 15 рублей за штуку. Ну и еще из-за того, что карабин СКС стоит копейки, если сравнивать с аналогами, но обладает достойными характеристиками, поэтому является одной из популярнейших систем среди охотников на среднего и крупного зверя. В общем, утрамбовал пачками весь рюкзак и наполовину еще один, взятый тут же. Вышло тяжеловато, где-то килограмм 15, может, больше. Ничего, запас карман не тянет. Бац прихватизировал тут прицел для своего АК, с креплением типа «Ласточкин хвост» насыпал в рюкзак 5,45 на 39, сложил в рюкзак 3 комплекта камуфляжа и бинокль. Также он взял 5 карабинов «Тигр», 2 ящика патронов к ним и погрузил все это на прицеп. Саня тоже набрал себе 5 часов 45 минут. Одна Лиза не знала, что брать для АК-74У. «Я тебе взял уже», с теплой улыбкой сообщил ей Саня. «Какой заботливый, ми-ми-ми. Берите по максимуму, ничего не оставляйте», предупредил я их. «Патронов много не бывает. Любимая отцовская присказка в этом магазине. Я же прихватил карабины СКС, рации, охотничьи разгрузки и всякие девайсы в виде прицелов и прочих приспособ, ножи тоже. Все пригодится, и оружие все пакуйте на прицеп. А это моя любимая присказка в любом оружейном магазине в нынешние времена». Дело близилось к потемнению, поэтому выдвинулись домой. В бункере наполнили хранилище оружия гражданским огнестрелом, расфасовали боеприпасы по ящикам, в общем, привели все в божеский вид. «Сегодня всем тщательно почистить оружие», – распорядился я. «Завтра будет очень важный день». Чё-то долго она обеспокоенно пробормотал Бац, глянув на молчащую рацию. «Рации мы зарядили, но условились поставить на очень тихий режим. А то, знаете, бывают в жизни огорчения, когда рация шипит в самый неподходящий момент. Например, когда прячешься от мертвяков в шкафу. Именно поэтому мой телефон почти с самого начала на беззвучном. Не переживай, она не подкачает», – заверил я его, перелистывая страницу государя. «Она неделями по городу от мертвяков бегала, справится, надеюсь», – ответил Бац и вернулся к какой-то игре в телефоне. «Ребята, я полчаса назад нашла сход возле Нижней Чернавки, причем довольно-таки большой», – тихо сообщила мне рация. «Сейчас веду их к карьеру. Будьте готовы, через час буду на месте». «Принято, Лиза», – ответил я. «Осторожнее там». Бац с Саней как-то всколыхнулись и зашевелились, а я продолжил читать. «Зачем суетиться, если все уже давно готово?» Поняв, что ничего нельзя поделать, ребята расселись обратно по ящикам. «Слушайте, надо подумать насчет новых прозвищ для Лизы и Сани», — вдруг заговорил Бац. «А зачем?» — спросил я. «Ну, у нас с тобой прозвища есть. Ты — доктор, я — Бац». Бац посмотрел на Саню. «А Саня почему-то Саня. Режет слух. Саня, есть какие-то идеи насчет прозвища? Лучше всего ему подойдет попрыгун, но я этого предлагать не буду. Некоторые ошибки из прошлого должны оставаться в прошлом. Предлагаю на обсуждение», — Рама предложил Бац. «Ну, типа, я еще никого не видел сильнее, чем Саня. А Рама, так мы называли. Саня, как тебе? Мне вообще пофиг, как мы его будем называть. Рама, лучше, чем попрыгун. А чего? Неплохо», — заулыбался Саня. «Рама. Вот и порешали». Бац достал записную книжку и что-то записал в нее. «А Лизе какую?» — спросил Саня, то есть Рама. «Как только все успешно закончим тут, обсудим», — ответил я на это. Сидели дальше и ждали. Бац подкалывал Саня Раму на предмет его отношений с Лизой, а я читал Макиавелли. Тихо шелкнула рация. 10 минут. Запыханным голосом выкрикнула из рации Лиза. «Там 5 третьего ранга. Мы напряглись. Если 3 ранги заставили попотеть Лизу, значит, они очень близки к 4 рангам в уровне развития». Минуты пролетели незаметно. Я увидел Лизу, буквально перелетающую только ей одной видимой ловушки и орду мертвяков, несущихся вслед за ней. Она ускорилась до предела своих возможностей и оторвалась от мертвяков метров на 50. «Забегай». Я держал дверь открытой и захлопнул ее в тот же момент, когда Лиза пролетела мимо меня. Лихорадочно завозился с ключом, затворил дверь и отошел к центру клетки, как и остальные. «Огонь!» — приказал я. «По дальним». Мертвяки перли на поле смерти и умирали в ловушках. «Плюс 300 ед, опыта. Плюс 700 ед, опыта. Плюс 1200 ед, опыта. Плюс 950 ед, опыта. Получен новый уровень. Плюс 2000 ед, опыта. Плюс 500 ед, опыта. Плюс 1000 ед, опыта. Получен новый уровень. Охуеть, чё происходит? Удвоенный опыт за убийство ловушками. Это просто праздник какой-то. Сегодня что, Рождество?» Я переключил АКМ на одиночные и открыл огонь. Пули БЗ поджигали некоторых мертвяков, но в большинстве случаев это было неважно. Стрелять я старался по головам. Плюс 4000 ед, опыта. Получен новый уровень. Плюс 200 ед, опыта. плюс 550 йен опыта, плюс 1700 йен опыта, плюс 300 йен опыта. Получен новый уровень. Получено очко способностей. Стараюсь сохранять хладнокровие, выцеливаю приближающихся мертвяков и валю самых крупных. С такого расстояния костяные наросты особой роли не играют. Бронепробитие у бронебойно-зажигательного патрона АКМ запредельное, на дистанции до 330 метров пробивается 7 мм листа бронестали. И я не вижу на мертвяках 8-миллиметровых плит. Да, сука, да. Бац, замер на секунду. Есть армированный скелет 4-го ранга. Я не уяз. Он свалился на землю и закорчился. Долбоеб. Эх. Повышать способность прямо во время боя. Отличный план. Хорошо, хоть, случайно не подстрелил кого-нибудь. Плюс 900 йен опыта. Плюс 900 йен опыта. Плюс 300 йен опыта. Плюс 600 йен опыта. Плюс 1100 йен опыта. Получен новый уровень. Плюс 2300 йен опыта. Плюс 1000 йен опыта. Плюс 400 йен опыта. Плюс 1500 йен опыта. Получен новый уровень. 6 уровней. 6. Меньше, чем за полчаса. Бас вскочил на ноги и открыл огонь. Док, я теперь могу повышать удачу. Воскликнул он и продолжил стрелять. Держи себя в руках. Перекричал я грохот стрельбы. Бац, продолжая улыбаться как дебил, показал левой рукой знак ОК. Очередь последними тремя патронами из магазина, черно-белый мертвяк с остатками ядовито-зеленой спецовки, сумевший приблизиться к клетке, лишился головы. Плюс 1750 йен опыта. Перезаряжаюсь. Остальные азартно расстреливают мертвяков. Плюс 400 йен опыта. Это, видимо, перворанги дошли до ловушек. Пороховой дым заставлял слезиться глаза, мы решили, что обзор сейчас важнее, чем защита от гипотетической радиоактивной пыли, которая, по всем предпосылкам, уже должна была осесть. Мертвяков очень много, Лиза перестаралась. Я оглянулся на нее. Она в этот момент, не глядя, резко бросила левую руку себе за спину, залезла ею в рюкзак на спине и вытащила три магазина АК-74У, сжимая их между пальцами. Да, к этому нам еще предстоит привыкнуть. Мертвяки уже окружили клетку и пытались дотянуться до нас. Я особо не вчитывался в мелькающий на фоне текст и почти не целясь палил в область расположения мертвых голов. Не знаю, сколько времени прошло. Может, час, а может, полтора. Когда АКМ перегревался, я клал его на землю и переключался на СКС. Отстреляв еще один магазин из АК, я понял, что закончились заполненные магазины, поэтому рухнул на колени и начал наполнять пустые металлические секторные магазины патронами из ящика, куда мы пересыпали патроны из упаковок. Каждый из мертвяков хотел индивидуально добраться до нас, поэтому ни о какой кооперации и совместном раскачивании клетки речи не идет, на что мы и рассчитывали. «У меня ствол перегревается, перехожу на помпу», – выкрикнул Саня и взялся за Сайгу-12. «Дробь не очень хорошо работает против мертвяков, картечь чуть лучше, а жаканы обладают недостаточной бронебойностью, пусть и валит средней паршивости мертвяков на повал. Против третьеранга я бы с ружьем не вышел ни за какие коврижки. Дульная энергия у Сайги-12 с пулевым боеприпасом заходит далеко за 2000 джоулей, где-то 2600-2700, что обуславливает сильнейшие останавливающие действия. Правда, костяные наросты неплохо держат мягкие свинцовые пули, а на болевые ощущения им плевать. А вот обычных мертвяков до второго ранга ими можно уничтожать без приложения особых усилий. Саня, то есть я хотел сказать Рама, в полуавтоматическом режиме, картечь и пуля через один выстрел, смел всяких перворангов с поля зрения, а затем попытался снести третьеранга, который уже примерялся раздвинуть стальные прутья решетки, но пуля лишь дернула его голову, заставив яростно зареветь. Я поднял лежащий рядом СКС и выпустил в череп третьеранга три пули. Одна отрикошетила в сторону, а вот две пробили ему кости черепа и мозг, забрызгав содержимым подскочивших перворангов, которые тут же упали и начали грызть тушу покойного. Ну да, им-то плевать, что кушать. Патронов еще до хрена, а вот мертвяки конечны. Кто-то из высокоранговых уже понял, что здесь ничего хорошего его не ждет, поэтому свалил, оставив развлекать нас всякую мелочь. В режиме стрельбы с перерывами на охлаждение оружия, мы постреляли еще около часа. Да, кажется, я сильно израсходовал ресурс ствола своего АКМ. Когда вокруг клетки осталась только гора из мертвяков, стало понято, что мы справились. Мне не хотелось сейчас считать, сколько конкретно я получил опыта, поэтому нажал на интерфейсе вывод суммарного значения с момента последнего просмотра. Плюс 20 850 йен опыта. Получен новый уровень. Получено очко способностей. Получен новый уровень. Получен новый уровень. Получено очко способностей. Получен новый уровень. Получен новый уровень. Так, был 22-й, сейчас 33-й. 11 уровней за пару часов. Это даже не праздник, это торжество. Ну, как вы, ребята? Спросил я остальных, стоящих со стеклянными глазами и смотрящих в никуда. Меня на 5 уровней приподняло, усмехнулся Бац. Теперь удача, 3. И нет, понижение ранга армированный скелет не произошло. Док, это просто жесть. Сарама, обратился я к бывшему попрыгуну. О, Сарама, рассмеялся Бац. Вот это похоже на настоящее прозвище. Что за прозвище? Не дала что-то ответить Сане. Мы, короче, придумывали прозвище вам двоим, объяснил Бац. Рама звучит как-то не по теме, а вот Сарама, самое оно. Что-то нелицеприятное ассоциируется у меня с этим словом, но не могу вспомнить, что именно. А мне какое придумали? С усмешкой спросила Лиза. Ты же, получается, траппер? Спросил я ее. Да. Я взяла способность мастер-траппер только что, кивнула Лиза удивленно. А как ты узнал? Я и не знал, ответил я с улыбкой. Просто знаю я про одного всемирно известного траппера. Буду звать тебя Натти. Натти. Не поняла Лиза. Что за Натти? Да брось ты. Не поверил я. Натаниэль Бампа. Соколиный глаз. Следопыт. Зверобой. Никаких ассоциаций не вызывает. Соколиного глаза я знаю, произнесла Лиза неуверенно. «Да не этот клоун», — вздохнул я, — «эх, Фенимор Купер же, последние из магикан не читала, а Зверобой или Первая Тропа Войны, траппер Натаниэль Бампа, известный также как Натти, друг Чингачкука, короче, прикол никто не оценил, не, нормальное прозвище», — вмешался Бац, — «если мне с моими говеными ловушками отсыпало опыта как из рога изобилия, то тебе вообще страшно представить, и про Чингачкука я слышал, нормальное прозвище», получше, чем какой-то Сарама, недовольно, но признал Саня Рама, или Сарама. Хорошо, мне нравится такое прозвище, улыбнулась Лиза. Натти, так Натти. Все, собирайте снарягу, идем домой. Произнес я и поднял с земли СКС. Глава 22. Родина помнит. Сидя за письменным столом в своем кабинете спальни, я раздумывал над своим дальнейшим развитием. 110 очков навыков, 3 очка способностей, я могу стать кем угодно. Однозначно, самым первым делом я добью медицину до 100. Мне до безумия интересно, какие премиум навыки дадут на выбор. Медицина – слишком крутая тема, чтобы давать какую-то ерунду. И ремонт нужно поднять до топа, чтобы получить наконец-то ремесло. Вкладываю 29 очков в медицину, переживаю томительный, но краткосрочный флешбек, который вызвал, к удивлению, утомление сначала спины, рук, а затем и остального тела. Видимо, опыт оперирования и овладение прочими медицинскими процедурами, о которых я только что узнал, за секунду проведя несколько жизней в медицинском институте, требует развития определенных мышц. Поплохело, я прилег на кровать. Открыто 3 вариации развития навыка медицина. 1. Универсальная медицина. Шанс успеха любого медицинского вмешательства увеличивается на 1%. Снижение расхода внутреннего ресурса на медицинские вмешательства на 1%. 2. Продвинутая кибернетика. Качество любых изготавливаемых протезов всегда имеет градацию хорошие, и шанс на изготовление протеза любой сложности возрастает на 1%. 3. Сельский знахарь. Требования к качеству медицинских препаратов для успешного терапевтического эффекта падают на 1%. Риск постоперационных осложнений снижается на 1%. МХМ. У меня руки аж затряслись. Универсальная медицина – это практически гарантия успешного спасения любого, кто не был убит сразу. Продвинутая кибернетика – если уж задумаю мастерить протезы, то легко смогу дойти до функциональных замен рук, ног, глаз, до чего угодно. Можно будет превратить пациента в живую машину, быструю, сильную, неуязвимую. Эх, сельский знахарь – При полной раскачке можно будет прикладыванием подорожника останавливать открытые кровотечения или обезболивать тяжелые травмы корой ивы, как какой-нибудь ебанутый лесной знахарь из дешевых отечественных сериалов. Тут следует очень хорошо подумать. Отложил вопрос, свернув окошко интерфейса с запросом. Скрипя сердце, кинул 69 очков навыков в ремонт. Флыбек. Какая-то гигантская мастерская, где я ремонтирую десятки тысяч механизмов, применяю сотни тысяч инструментов для этого, причем делаю это где-то пару-тройку жизней и все в рамках одной секунды. Тело начало рвать от боли. Блеванул, перекатившись на край кровати. Плакал мой ужин. Отключился. Сознание возвращалось медленно. Ничего не болело, но я обнаружил себя в медпункте номер один и мою физиономию зачем-то протирала салфеткой Натти. «А, что за фигня?» – спросил я. «Ну, ты вопил как сучка, мы примчались, смотрим, потеешь кровью». Начал описывать произошедшее сидящий за письменным столом дежурного врача Бац. «Я чуть не обосрался, док, что случилось вообще?» «Я вкинул 69 очков в ремонт», – ответил я. «И этот человек называл меня долбоебом», – возмущенно вопросил Бац. «Нет, доктор, это ты долбоеб. Никогда нельзя вкидывать в навык больше 50 очков за раз. Вы что-то забыли мне о таком сказать», — резонно отметил я. «Я чуть не погибла, когда закинула 60 очков навыков в скрытность», — добавила Натти. «У тебя еще и высокая скрытность есть», — удивился я. «Она как-то странно работает», — вздохнула та. «Я знаю, как замаскироваться на местности или спрятать укрытие, но меня все равно находили низкоранговые мертвяки, которые... как бы ты ни пряталась, скапливаются поблизости, а высокоранговые по их скоплению понимают, что тут кто-то прячется и ищут. Они всегда держатся поблизости низкоранговых. Ну, чё выбрал из призов за 100 ремонта?» — поинтересовался Бац. «Еще не выбрал», — сообщил я ему, залезая в интерфейс. «Открыто три вариации развития навыка ремонт. 1. Ремесло. Формирование за счет внутреннего ресурса из исходных материалов готовых изделий по формуле 99 год исходного материала к первому году готового изделия. 2. Мастер-ремесленник. Качество любых изготавливаемых изделий всегда имеет градацию хорошее и шанс на успешное изготовление изделия любой сложности возрастает на 1%. 3. Мусорный-ремесленник. Требования к качеству материалов для успешного изготовления качественных изделий падают на 1%. Прочность к износу готовых изделий выше на 1%. Ну, тут однозначно, ремесло. Мастер-ремесленник — при условии выбора продвинутая кибернетика, к которому я все больше склоняюсь, слегка потеряет в ценности, так как если я что-то и буду лепить, это продвинутые протезы. Мусорный ремесленник – это ремесленная аналогия сельского знахаря типа, буквально из говна и палок можно будет собирать качественные изделия почти любого профиля. Интересно. Конечно, но я не думаю, что хочу заниматься чем-то, помимо протезов. Блять, решено. Открываю все еще свернутое предыдущее окошко и выбираю продвинутая кибернетика. В этом окошке выбираю ремесло. Все, аж от души отлегло. Флешбики. Первый — про какую-то странного вида деревянную мастерскую, куда я вошел и немножко поработал, а второй — про футуристический завод-цех, где меня подвели к охрененно красивому и даже на вид мощному компьютеру, встроенному в стену, и позволили покопаться в нем. Недолго. Как говорила малышка Кристин Даунст в фильме «Интервью с Носферату». «Я хочу еще». Выбрал, в общем, ремесло и продвинутую кибернетику, сообщил я своим товарищам, отвлекаясь от мыслей. «Чё за кибернетика? Киборгов делать сможешь?» — восхищенно вопросил Бац. «Думаю, что вполне возможно», — сообщил я ему. «Только не терминаторов всяких из титана и компьютеров, а прокачивать людей. Искусственное сердце. Единица навыка говорит мне, что когда-то я смогу это сделать. Искусственный глаз. Это будет тяжело, но возможно. Искусственная кожа, полностью заменяющая кожный покров человека и защищающая его от пуль калибром до 12,7 мм. Когда-нибудь я смогу это. Охуенно!» — выдохнул замерший Бац. «Натти, скажи же». Натти серьезно кивнула. «Как доктор?» — заглянул в медпункт Сарама. «В полном порядке. Заходи», — позвал его Бац. «Док, я и до этого считал, что ты самый крутой мужик в этих краях, даже несмотря на уровень, но теперь я считаю, что ты ступил на путь достижения уровня Чака Норриса».